продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 10. Из Дворянской в Скит. Во второе посещение я приехал ночью. Извозчик из Козельска подвез меня почему-то не к черной гостинице, а к Дворянской, где принимали почетных или богатых гостей. Я не стал возражать. Было уже около часу ночи, если не два. Нужно сказать, что в то время моей жизни мне сопутствовала Иверская икона Божией Матери. Бывало, одну отдам кому-нибудь, получу скоро другую. И я уже так привык к сей святыне, что куда бы ни приезжал, искал сначала, а нет ли здесь Иверской. Так было и тут. Вхожу в первую комнату, в переднем углу висит икона Спасителя. Я жалею уже, не Иверская. Вхожу в спальню и в углу Иверская. Слава Богу! Ложусь спать. Едва успел задремать, слышу звон к утренне. Хорошо бы встать да идти в храм. Но лень, устал. И снова заснул. Проснулся довольно рано, часов около 5. Было прекрасное августовское утро. Небо чистое. Солнце яркое. Зеленые деревья. Я открыл окно. И вдруг ко мне на подоконник прилетает голубь, совсем без страху. Я взял оставшийся от пути хлеб и стал крошить ему. Как мне это было отрадно, не боится людей. Но тут прилетает второй голубь, я и ему отдаю крошки. Но первый уже стал ревновать, зачем я даю и другому, и начинает клевать нового, гостя. Сразу пропала моя радость. Господи, Господи, вот и голуби враждуют и воюют. А уж казалось бы, какие это мирные птицы. Даже Спаситель указывает на них, как, например, апостолам. Будьте кротки, как голуби. И грустно стало на душе. А уж чего же требовать от нас, людей, при нашем самолюбии? Говорят иные, не будет войн когда-то. Неправда. Всегда будут. До конца мира. И не могут не быть. Так как каждый из нас в самом себе носит источник войн, гордость, зависть, злобу, раздражение, сребролюбие. Недаром сказал один из писателей перед смертью, когда его спросили об этом: «Пока человек останется человеком, будут и войны». Так передавал мне сын его, встретившись со мною за границей после Первой мировой войны и революции. А сам Сын Божий предсказывал, что мир ожидает не прогресс, а ухудшение человеческих отношений. И к концу мира будут особенно страшные войны. Восстанет народ на народ, и не одни армии на армии, царство на царство. Не наше ли это время, подумает кто-либо. Никто не знает это с несомненностью. Одно лишь ясно, что зло лежит в нас самих, в сердцах наших. Поэтому вся история этого мира и человека вообще есть трагедия, а не легкая и веселая прогулка. Мир испорчен, и все мы грешны, а из-за нашего греха испортились не только животные и птицы, но даже сама природа. Так учит святой апостол Павел вслед за Христом Господом. Так голуби мои и не примирились, улетели оба. В тот же день я, посетивши отца игумена, попросил у него разрешения пожить мне в скиту. Там больше уединения и духовного отдыха, чем при монастыре. И к вечеру я ушел туда. Скит — это отделение монастыря, где монахи живут более строго и в большей молитвенности. Туда обычно не впускают посторонних лиц вообще, а женщинам и совсем не разрешается входить. Оптинский скит во имя святого Иоанна Предтечи, находится приблизительно в полуверсти от монастыря. Кругом стройные высокие сосны. Среди них вырублено четвероугольное пространство, обнесенное стеной. Внутри храм и небольшие отдельные домики для братьев из Кита. Но что особенно бросается в глаза внутри его, это множество разведенных цветов. Мне пришлось слышать, что такой порядок заведен был еще при старце отце Макария. Он имел в виду утешать уединенную братью хотя бы красотою цветов. И этот обычай хранился очень твердо. Мне сначала было отведено место в правой половине золотухинского флигеля. В левой жил студент Казанской духовной академии отец А. Войдя в новое помещение, я устремился к углу с иконами. Нет ли Иверской? Но там была довольно большая икона с надписью «Портаитисса». Я пожалел, но потом спросил сопровождавшего монаха, что означает «Портаитисса». «Привратница», — ответил он, — «или иначе Иверская». Ее икона явилась Иверскому монастырю на Афоне, Иверия, Грузия, и ей построили храм над воротами обители, потому что Матерь Божия в видении сказала: «Я не хочу быть хранимой вами, а сама буду вашей хранительницей». Я возрадовался и с той поры прожил в этом скиту около 2 недель. К этому времени и относится большая часть моих воспоминаний об Оптиной, а скорее об Оптинском ските и его подвижниках. Провожал меня сюда, если не изменяет мне память, что, впрочем, мало важно, высокий статный инок с светло-белыми волосами и густой бородой. Имя его я уже не помню теперь, но запомнил, что он был из семинаристов. Почему он, такой представительный, образованный и с хорошим басом, оставил мир и ушел в пустынь? Не знаю, а спрашивать было неделикатно. Еще вспоминаю, что он почему-то рассказывал мне про искушение одного египетского монаха, боримого плотскими страстями. Как тот не унывал от своего падения, а бежал обратно в монастырь, несмотря на то, что бес шептал ему вернуться в мир и жениться. Когда же монах пришел к старцу своему, то пал ему в ноги со словами: «Авва, я пал». Старец же увидел над ним венцы света, как символ того, что дьявол несколько раз хотел ввести его в уныние и убеждал оставить монастырь, а благоразумный инок столько же раз отвергал эти искусительные помыслы и даже не сознавался в содеянном грехе, пока не пал в колено старца. На могилках старцев. Перед уходом в скит я по совету ли игумена монастыря или кого из иноков пожелал отслужить панихиду по усопшим старцам. За главным храмом около стены алтаря были 2 могилы — отца Макария и отца Амвросия. Мне дали в качестве певчего клиросного монаха-тенора. В засаленном подряснике с довольно полным животом он произвел на меня неблагоприятное впечатление, не похоже на оптинских прославленных святых, думалось мне. Поя панихиду, я заметил под надгробной плитой ямочку. Монах объяснил мне, что почитатели старцев берут с верою песочек отсюда для исцеления от болезней. И вспоминаются мне слова псалмопевца об Иерусалимском храме, что верующие в Господа любят не только самый храм, но благоволят и о камнях его, и персть прах его полижут. И что тут дивного, если и теперь русские мигранты, возвращаясь на родину, берут горсть земли и целуют ее, а иные припадают к ней лицом и тоже целуют. Пусть же не осуждают и нас, верующих, если мы берем песочек от святых могилок. Русский народ при всей своей простоте совершенно правильно и мудро понимал святые вещи. И чудеса могли твориться от этого. Из деяний мы знаем, что не только головные уборы апостолов изливали исцеление, но даже тени их творили чудеса. А от отца Серафима Саровского оставшиеся вещи — мантия, волосы, камень — на котором он молился тысячу дней и ночей, вода из его колодца и прочее, творили чудеса. «Велий еси, Господи, и чудно дела Твоя». Продолжу, однако, историю о плохих монахах. Для этого забегу немного вперед. Накануне праздника Успения Богоматери я стоял среди богомольцев. Монахи там стояли в левой, особо выделенной части храма. Впереди на амвоне ходил с клироса на клирос послушник-канонарх и провозглашал поющим стихиры. Свое дело он вел хорошо, но мне бросился в глаза белый ворот рубахи, выпущенный сверх воротника подвязника. И мне показалось, что и этот монах недалек от мирян, тщеславящихся своими одеждами. Какой же он оптенец! Так вот я осудил этих двух иноков и думал, что я прав в своих помыслах. Но вот на другой день за литургией я сказал проповедь об этом ниже. И что же, когда я сходил с храмовой паперти, ко мне подбежали два монаха и при всем народе поклонились мне с благодарностью в ноги, прося благословения. Кто же, думали бы вы, были эти два монаха? Один из них — полный певчий на могилках, а другой — этот канонарх с белым воротничком. Я был ошеломлен, что именно те двое, которых я осудил как плохих монахов, они-то именно и проявили смирение. Господь как бы обличил меня за неправедный суд о людях. Да, сердце человека ведомо лишь одному Богу, и нельзя судить нам по внешности. Много ошибок делаем мы в своих суждениях и пересудах. Игумены. Вместе с этими монахами мне вспомнился и отец игумен монастыря. Я теперь забыл его святое имя. Может быть, его звали Ксенофонт. Это был уже седовласый старец с тонкими худыми чертами бледного лица, лет около 70. Мое внимание обратила особая строгость его лица, даже почти суровость. А когда он выходил из храма боковыми южными дверями, то к нему с разных сторон потянулись богомольцы, особенно женщины. И он шел поспешно вперед, в свой настоятельский дом, почти не оглядываясь на подходивших и быстро их благословляя. Я не посмел осудить его. Слишком серьезно было лицо его. Наоборот, я наполнился неким благоговейным почтением к нему. Этот опытный инок знал, как с кем обращаться. И вспоминается мне изречение святого Макария Великого, что у Господа есть разные святые. Одни приходят к Нему с радостью, другие — в суровости, и обоих Бог приемлет с любовью. Вспоминаю другого игумена по имени Исаакий. Он перед служением литургии в празднике всегда исповедовался духовнику. Один ученый-монах, впоследствии известный митрополит, спросил его, зачем он это делает и в чем ему каяться, какие у него могут быть грехи. На это отец игумен ответил сравнением. «Вот оставьте этот стол на неделю в комнате с закрытыми окнами и запертой дверью. Потом придите и проведите пальцем по нему. И останется на столе чистая полоса, а на пальце пыль, которую не замечаешь даже в воздухе». Так и грехи, большие или малые, но они накапливаются непрерывно, и от них следует очищаться покаянием и исповедью. По поводу этих малых грехов припоминается здесь широко известный случай с двумя женщинами, имевшей место в Оптиной пустыне. К старцу, вероятно, отцу Амвросию, пришли две женщины. Одна из них имела на своей душе великий грех и потому была крайне подавлена. Другая была весела, потому что за ней никаких больших грехов не значилось. Отец Амвросий, выслушав их откровения, послал их обеих к реке Жиздре. Первый он велел найти и принести огромный камень, какой только она была в силах поднять, а другая должна была набрать в подол своего платья маленьких камней. Те исполнили повеленное. Тогда старец велел обеим отнести камни на старые места. Первая легко нашла место большого камня, оно было заметно, а другая не могла запомнить всех мест своих небольших камней и воротилась со всеми ними к старцу. Он и объяснил им, что первая всегда помнила о великом грехе и каялась, и теперь могла снять его с души своей. Вторая же не обращала внимания на мелкие грехи, а таких оказалось много, и она, не помня их, не могла очиститься от них покаянием. Здесь же заметим, что в монастырях обычно один лишь игумен монастыря называется «батюшка», как одна матка в пчелином улье. А прочие монахи, как рисофорные, так и мантийные, постриженные в мантию, и иеромонахи именуются отцы, с прибавлением их монашеского имени. Исключения составляют лишь старцы. Народ обычно называет их тоже «батюшка», а монахи и тут отличают их от игуменов, называя «старец такой-то» по имени. И в монастырях ничего не делается без благословения и разрешения игумена, как в хорошей семье без разрешения отца. Святые скитники. Запишу разговор со мною отца Феодосия о монашестве моем, почему-то затронутой в беседе. В этот ли раз или в иной, не помню. «Вы для чего приняли монашество?» — спросил он меня. «Ради большего удобства, спасения души и по любви к Богу», — ответил я. «Это хорошо, правильно. А то вот ныне принимают его, чтобы быть архиереями для служения ближним, как они говорят. Такой взгляд неправильный и несмиренный. По-нашему, по-православному, монашество есть духовная, внутренняя жизнь, и прежде всего, жизнь покаянная, именно ради спасения своей собственной души. Ну, если кто усовершится в этом, то сможет и другим послужить на спасение, а иначе не будет пользы ни ему, ни другим. Припоминаю, что утренние службы совершались около 3 часов ночи, и, кажется, состояли из чина чтения 12 псалмов. Это было недолго, но зато скитские иноки вообще проводили значительную часть дня в свободных молитвах, по кельям. И эта сторона их жизни была ведома лишь им да Богу. Известно, что всякие правила и уставы о молитве нужны больше для новоначальных, не воспитавших еще молитвенного горения, непрестанной молитвы и стояния пред Богом. Усовершившимся же в этом внешние правила не обязательны, а иногда даже они отвлекают от внутренней молитвы. Какова была эта сторона жизни у подвижников и у старца Нектария, мне было неизвестно, а спрашивать не смел. Да, признаться, и не очень-то интересовался этим, будучи сам нищим в молитве. Только я прежде уже заметил, что, например, у отца Нектария глаза были воспалены. Не от молитвенных ли слез? Говорил мне кто-то, что у него еще и ноги больные, распухшие. Ясно, от долгих стояний и поклонов. В молитвенности и заключается главная жизнь подлинных иноков, путь к благодатному совершенству и даже средство к получению особых даров Божиих, мудрости старческой, прозорливости, чудес, святости. Но эта сторона жизни сокровенная у подвижников. Однако мы никогда не должны забывать о ней, как самой главной, если желаем хоть умом понять жизнь святых. А нам, грешным и земным, даже вставать к 3 часам утра было трудно. Будил нас по кельям довольно молодой еще послушник, отец Нестор. Очень милый и ласковый, всегда с улыбкой на чистом, с небольшой бородкой, лице. Говорили про него, что он любит спать, поэтому ему и дано было послушание будить других. Для этого он вынужден был поневоле вставать раньше, чтобы обойти весь скит, но и после, говорят, его тянуло ко сну. Отец Макарий. В противоположность отцу Нестору, это был человек сурового вида. Огромная рыжая борода, сжатые губы, молчаливый. Он напоминал мне отца Ферапонта из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Он занимал положение эконома в скиту. На эту должность вообще назначают людей посуровее, чтобы не расточал зря, а берег монастырское добро. Познакомился же я с ним по следующему поводу. Однажды мы с сожителем в Золотухинском корпусе, отцом Афанасием, пошли к литургии и, позабыв внутри ключ от дома, захлопнули дверь его. Что делать? Ну, думаем, после попросим отца эконома помочь нам. У него много всяких ключей. Так и сделали. Отец Макарий молча пошел с нами в рясе и клобуке, величаво. А замок наш был винтовой. Отец эконом вынул из связки один подобный ключ, но его сердечко было меньше дырочки замка. Тогда он поднял с земли тоненькую хворостиночку, вложил ее в отверстие замка и молча начал опять вертеть ключом. Не помогало. Тогда я посоветовал ему: «Отец Макарий, вы бы вложили хворостиночку потолще, а эта тонка, не отопрете». «Нет, не от того. Без молитвы начал», — сурово ответил он. И тут же перекрестился, прочитав молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И снова начал вертеть ключ с прежней хворостиночкой. И замок тут же открылся. Отец Макарий, не говоря более ни слова, ушел к себе, а мы разошлись по своим комнатам. По этому поводу и в связи с ним мне вспоминается и другой случай. Спустя 10 лет, будучи уже эмигрантом в Европе, я был на студенческой конференции Христианской ассоциации молодых людей в Германии, в городе Фалькенберге. По обычаю, мы устраивали временный храм и ежедневно совершали богослужения, а в конце недельной конференции все говели и причащались. В устройстве храма мне помогал друг, студент А. На алтарной стороне нужно было повесить несколько икон. Юноша начал вбивать в стену гвозди, но они попадали на камни и гнулись. Увидев это и вспомнив отца Макария, я сказал: «А вы сначала перекреститесь и молитву сотворите, а потом уже выбирайте место гвоздю». Тот послушно исполнил это. Помолился и наставил гвоздь в иное место. Ударил молотком, и он попал в паз между камнями. То же самое случилось и со вторым гвоздем, и с прочими. Был подобный случай и с отцом Иоанном Кронштадтским. Встав рано утром около 3 часов, по обычаю, он должен был читать утреннее правило ко причащению, но никак не мог найти этой книжки. Безуспешно пересмотрев все, он вдруг остановился и подумал: «Прости меня, Господи, что я сейчас из-за поисков твари, книги, забыл Тебя, Творца всяческих». И немедленно вспомнил место, куда он вчера положил книгу. Потом в жизни я многим рассказывал об этих случаях. И сам нередко на опыте проверял истинность слов сурового отца Макария. «Без молитвы начал».